Глава 12. Дорога от Вшивой горки весело сбегала вниз. Машины на этом участке разгонялись. Водители смело нарушали ПДД, поскольку гаишный пост остался сзади. Впереди, в восходящем солнце, поблескивали трубы города-спутника Бердска. До нового поселка было не больше километра. В районе перекрестка гудел колхозный рынок. «Путь колхозной жизни, путь к изобилию», – завещал бравурный транспарант. Сельчане продавали излишки со своих огородов. Излишки были приличные, завалили все прилавки. И цены кусались так, что хоть не подходи. На этом пятаке всегда гудела жизнь. Рядом находился поселок городского типа. На рынке отоваривались трудящиеся. Здесь останавливались идущие в город и из города машины. Алексей ушел по светофору на примыкающую дорогу. Остановился у мастерских местного гаражного хозяйства. Ехать дальше на хромой машине было невозможно. Станций техобслуживания в СССР практически не было. Ремонтировались где придется, зачастую по блату. Достать нормальные запчасти было невозможно. Пришлось воспользоваться служебным положением, намекнуть, что могут последовать серьезные неприятности. Или в местном хозяйстве не осуществляется тайный ремонт за колоссальные деньги. Небритый мастер с запахом перегара задумчиво почесал скулу. Сообщил, что машину можно починить за 4 часа, и стоить это будет 3 рубля. «Час», — выставил Алексей свое условие, «после чего звоню в ваш поселковый ОВД». В поселковом ОВД всех купили, но связываться с городскими ментами никто не хотел. Через час машина резво бежала, осваивая особенности местного асфальта. Ремонт оказался кстати, асфальтовое покрытие вскоре сошло на нет. Дальше тянулась бетонка с волдырями. Несколько раз попадались автобусы с детьми. Выше первой передачи на этой дороге водители не включали. Населенные пункты кончились, потянулась живописная местность. Поля, березовые околки, синел густой черничный бор. В разрывах между деревьями блестела Бердянка, бойкая река с пологими берегами. В этом районе располагалось не меньше десятка пионерских лагерей. Мелькали ограды, разноцветные корпуса, прикрывшиеся хвойными деревьями. Тянулись живописные пологие холмы, заросшие пушистой травой. Дорога петляла, от нее ответвлялись проезды к детским учреждениям. В какой-то момент Алексей понял, что заблудился. Прижался к обочине, подошел к «Жигулям», у которых разглядывали карту молодые мужчина с женщиной. «Мы тоже заблудились», — сообщила худенькая особа с игривой челкой. «Ищем лагерь «Буденовец», в котором отдыхает наш малолетний оболтус. Какой вам нужен? Орленок 4? Вы точно его проехали. Орленок 2 и Орленок 3 мы проскочили 10 минут назад. Они вон за теми холмами». Алексей поблагодарил. Развернулся на пустой дороге. 2 часа он уже потерял, а день не резиновый. Дул освежающий ветерок. В безоблачном небе, словно истребители-перехватчики, метались стрижи. Он пересек поле, въехал в сосновый бор и через несколько минут увидел ворота с заветной надписью. За соснами поблескивала излучина реки. Глухо протрубил горн. Алексей невольно задумался. Куда же, черт возьми, уходит детство? Из ворот вырвалась стайка ребятни. Пересекла дорогу и помчалась к реке. Визжали самые горластые. Трепетали по ветру майки и штаны. За детьми неслась вожатая в пионерском галстуке, отчаянно кричала. «В реку не лезть! Купаться еще рано! Всем собраться на берегу! Богданов, не подзуживай ребят, а то будешь у меня до конца смены картошку чистить!» Вожатым в пионерских лагерях можно было посочувствовать. Конвоирам на зонах куда легче. С их подопечными хотя бы можно договориться. Лавина схлынула. Крики переместились к реке. Вода еще не прогрелась, но когда советских детей останавливали трудности? За воротами в зелени акации и рябин тянулись аккуратные свежеокрашенные корпуса. На флагштоке развивался флажок. Спортивная площадка, плац, как в воинской части. На стендах какие-то рисунки, боевые листки. Из динамика, подвешенного к сосне, звучал неизменный «Орленок» в исполнении детского хора. Его сменила популярная из чего же сделаны наши мальчишки». Где-то за бараками стучал барабан. С эстрады, завуалированной вереницей елей, доносились взрывы детского хохота. Утренние линейки давно закончились. Лагерь приступил к будничной жизни. В свое время капитан милиции прошел через все это. Рожденный в послевоенном 46-м году, в 7 лет он стал октябренком, дружным ребенком. Жутко гордился, выпячивал грудь со значком. Через 3 года на груди заолел пионерский галстук. Каждый вечер мама его стирала и гладила огромным чугунным утюгом. Снова гордился, чувствовал себя частичкой чего-то важного и ответственного. Еще 5 лет долой. Комсомол. Новая ответственность, новая гордость. Пребывал уже в сознательном возрасте, оставлял место сомнениям, неуверенности. И все равно гордился, осознавал свою причастность. Нынче молодежные движения стали чем-то формальным. Потерялась былая романтика, но внешне все осталось как прежде. Он свернул перед корпусами на примыкающую аллею. Проплыла столовая, за ней подсобные строения, приземистый административный корпус со свежеокрашенным крыльцом. Навстречу вышел юноша лет 18, с красным галстуком на шее и в потертых заграничных джинсах, видимо, из братской Чехословакии. Все так говорят. «Минуточку, товарищ!» — окликнул он Разина. «Посторонним сюда нельзя. Вы родитель? Просим прощения, но родительский день будет только в субботу». «Нет, не родитель», — Алексей предъявил удостоверение. Вожатый сделал круглые глаза, недоверчиво моргнул. «А, понятно. Вы по поводу того происшествия на пищеблоке?» «Но все разъяснилось. Повариха случайно опрокинула масло, и оно разлилось по горячей плите. Возгорание ликвидировали. Не было никакой паники. Дети даже не узнали, поскольку был тихий час. Антонина Петровна сделала поварихе строгий выговор. «Все хорошо, товарищ. С противопожарной безопасностью в лагере полный порядок. Я по другому делу, молодой человек. Сколько лет работает этот лагерь?» «Даже не знаю», – озадачился вожатый. «Но больше 10, это точно». «А вам зачем?» «Служебная необходимость. Не задавайте ненужных вопросов. Я ищу человека, который помнит, что здесь происходило 7 лет назад. Это важно. К кому мне обратиться?» Вожатый задумался. «Так к Антонине Петровне обратитесь. Это наша директор, Антонина Петровна Ряженцева. Зимой она работает в Горано, а летом заведует пионерским лагерем. Насколько знаю, каждый год, но не могу сказать, как давно. Но она считается бессменным руководителем. Благодарю, молодой человек. Она здесь?» «Не знаю», — юноша развел руками. «Спросите в административном корпусе. Вроде утром куда-то выезжала с водителем. Кто еще мне может помочь?» «Затрудняюсь, товарищ», — юноша облизнул пухлые губы. «Прежняя повариха Вера Павловна была в возрасте. Возможно, она могла бы вам помочь, но теперь она на пенсии. Завхоза Сергеича тоже уволили. С возрастом он все чаще стал прикладываться к бутылке. Пугал своим видом детей». Алексей поблагодарил и отправился дальше. За спиной раздался взрыв хохота. В районе эстрады происходило что-то веселое. Вздрогнул лес, испуганные птицы спорхнули с веток. Алексей поежился и взбежал на крыльцо. Апартаменты директора находились в глубине коридора. Одна из дверей была распахнута. Весело щебетали девчонки в коротких юбках, красных галстуках и пилотках. Они сидели за столом, обложившись цветными карандашами, и увлеченно что-то рисовали на листе ватмана, видимо, стенгазету. Настолько увлеклись, что даже не заметили постороннего. Последняя дверь в конце коридора была прикрыта. Алексей постучал, толкнул ее от себя. Видно, поспешил. Ойкнула белокурая девушка, сидящая за директорским столом. Поспешно отступил от нее юноша с голубыми глазами соблазнителя. Оба носили красные галстуки, но явно вышли из пионерского возраста. Девушка поправила сбившуюся прическу. У нее было миловидное лицо и пухлые щечки. «Ветра нет, кусты трясутся», — вспомнилась пошлая присказка. «Что там делают?» «Пионеры малину собирают». Молодой человек принял отсутствующий вид и, похоже, не смутился, в отличие от своей подруги. «Вы что-то хотели?» — спросила девушка, запоздало нахмурившись. «Здравствуйте, я из милиции», — Алексей показал удостоверение. «Уголовный розыск. Все в порядке. Мне нужно поговорить с Антониной Петровной по срочному делу». «Ой, а она уехала». «Я пойду, Марина Олеговна», — сделав рабочее лицо, сообщил вожатый с голубыми глазами. «Не забывайте, что сегодня в 3 часа общее собрание сотрудников лагеря». «Да, конечно, Константин Михайлович, я помню». Молодой человек удалился, аккуратно прикрыв дверь. Девушка разочарованно вздохнула, поправила сбившийся галстук. «Нет ее, товарищ, говорю же вам. Убыла с водителем в город после утренней линейки. Меня оставила временно выполнять ее обязанности и отвечать на телефонные звонки. Меня зовут Марина. Марина Савельева. Вы можете ее подождать. Антонина Петровна сказала, что вернется к полднику. Извините, товарищ, так вышло. Ее вызвали в городской отдел народного образования. Веселенькое дельце. Алексей расстроился. Возвращаться обратно в город и снова тащиться сюда по битой дороге? Перенести встречу на завтра? Нет уж. Он настроился получить данные уже сегодня. Во что бы то ни стало. Время неумолимо приближалось к обеду. Осталось не так уж долго. Почему не провести полдня на свежем воздухе? «Вы приехали из города?» – участливо осведомилась вожатая. «Понимаю, вы совершили долгий путь. Оставайтесь, я распоряжусь в столовой, вас покормят». «Не волнуйтесь, я старшая вожатая», – сказала Марина, заметив сомнение в лице собеседника. «Меня послушаются». «Не заметите, как пролетит время. В красном уголке есть подшивка «Комсомольской правды» за текущий год. Можете сходить к реке, только...» – девушка замялась. «Старайтесь быть подальше от детей, хорошо? У нас с этим строго. Посторонних в лагерь стараемся не пускать. Никто ведь не знает, что вы из милиции». Это был чудовищно длинный день. Капитан слонялся без дела по задворкам лагеря. Поел в углу пищеблока за столом для сотрудников. При этом не знал, куда деться от любопытных взглядов. Полистал газеты, сходил к реке, воспользовавшись служебным выходом, расположился на пригорке в стороне от лагеря, наблюдая, как под ногами течет вода. Обстановка расслабляла, томила только неизвестность. Хотелось надеяться, что подчиненные в городе не сидят сложа руки. К полднику директриса не приехала. Алексей скрипел зубами, ждал. Из кабинета Ряженцевой позвонил в город. Сообщил, что задерживается по вынужденным обстоятельствам. Пусть не нервничают и не строят догадок. Островой бодро доложил, что работа движется, но детали не раскрыл. Кто бы сомневался. Напоследок Алексей даже вздремнул в своей машине, стоящей у ворот. Из машины и заметил, как на территорию въехала вишневая Нива. Часы показывали начало 8 вечера. «Нарисовалось ваше престарелое королевское величество», — неприязненно подумал Разин. Закрыл машину и отправился в лагерь. За столом сидела и перебирала бумаги молодая еще женщина. Возможно, ей было 40, но сохранилась она прекрасно. Впрочем, день выдался сложным. Работница устала, терла глаза. На шум подняла голову. «О, Господи, это вы из милиции?» У нее голос был такой же приятный, как внешность. «Марина сказала, что вы были здесь, но давно вас не видела. Решила, что вы уехали. Прошу простить, товарищ. Дела в городе задержали до самого вечера. Это просто ужас какой-то. Столько заказов, согласований. Постоянно приходится кого-то упрашивать, убеждать. А на следующей неделе прибудет группа детей из Средней Азии. Мы должны их достойно встретить, разместить, показать все наше сибирское гостеприимство. Не понимаю, разве в Средней Азии нет своих пионерских лагерей? Ну ничего, встретим. Не ударим в грязь лицом». «И отвали, моя черешня», — мысленно закончил Алексей. «Сочувствую, Антонина Петровна». «Все в порядке, не извиняйтесь. Вы же не знали, что я приеду? Вы еще молоды для человека, который много лет заведует этим лагерем». «Пока еще сносно выгляжу». Антонина Петровна засмеялась. «Спасибо за комплимент. Я начала здесь работать с лета 70-го. Назначили в горкоме комсомола. Решили проверить, справлюсь ли. Тогда мне было 30, сейчас 39. Сказали, что справилась. Нареканий не поступало. Может, чаю? Алексей Егорович, если не ошибаюсь. Я привезла с собой тортик. К сожалению, вафельный, но хоть такой. Лишь бы не вафельное полотенце. Можно просто Алексей». «Не смею отказаться, Антонина Петровна. Вафельный тортик? Это прекрасно!» «Тогда уж и меня зовите просто Антониной». В женских глазах мелькнуло что-то заинтересованное. «Сейчас поставлю чайник. Вы, наверное, голодный». Спешить уже было некуда. День прошел. Аппетит на свежем воздухе разыгрался зверский. Про обед уже забылось. Но он прибыл не за этим. Быстро перекусив, разложил на столе фотографии погибших девушек. Фото были прижизненные. С паспортов, выданных в 25 лет. Имелись фото и посмертные. Но пока он решил их придержать. «Посмотрите внимательно, Антонина. Вы могли знать этих девушек. В 72-м году они были несколько моложе». Женщина присмотрелась. Что-то изменилось в ее лице. Оно потемнело. Обозначилась досадная складка на лбу. Возникло ощущение, что он не зря сюда приехал. «Конечно же», — прошептала директриса. «Катя? Евгения? Даша?» Разве такое забудешь? А что с ними случилось? Почему вы спрашиваете? К сожалению, эти девушки мертвы, Антонина. Господи правый! Ее глаза расширились. Женщина зажала рот рукой, снова посмотрела на фотографии. В вашем лагере летом 72-го года, 7 лет назад, предположительно, что-то случилось. И эти девушки имели отношение к данному событию, констатировал Алексей. Не торопитесь, Антонина. Вспомните. Я вижу. Вам есть что рассказать. Какой-то дикий вопиющий случай. Директриса передернула плечами. Тут и вспоминать нечего. До сих пор все помню. 7 лет прошло, а никак не забывается. Меня на бюро горкома вызывали, песочили. Но мер не приняли, ведь меня в тот день даже в лагере не было. У отца случился инфаркт. С мамой просидели весь день в больнице. Единственное, что я не помню, фамилии девушек. Прошу вас, Антонина, расскажите, это очень важно. Память у Антонины Петровны работала как часы. Она закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. Потом начала, волнуясь. Дело было примерно так, как у Пушкина. Три девицы под окном. Или как у Сергея Михалкова. Дело было вечером, делать было нечего. Конец июня, заканчивалась первая смена. Проходила она спокойно, без эксцессов. Костры, линейки, развлекательные мероприятия, встречи с интересными людьми. Прогрелась бердянка, дети купались в местном лягушатнике. Отдыхающие, в основном 4-й и 5-й класс, то есть еще мелкие. Пожаловаться на вожатых Антонина не могла. Девушки старались, работали грамотно. Хотя коллектив был разношерстным, из разных вузов. Но что поделаешь, если у людей призвание. Глядишь, повозятся с детьми и поменяют профессию. Единственное, что не понравилось девчонкам, коллектив у них в этой смене был исключительно женский, без парней. Антонину же такое положение вполне устраивало. Ни к чему ей эти интрижки, сцены ревности. Поздним вечером девчонки сидели на лавочке за своим корпусом. Закончился трудный день, все отдыхали. Лагерь уже спал. Говорят, что все было невинно. Но бутылочка вина, привезенная из города, все же присутствовала. Ладно, не велик грех. Девушки современные, бойкие, раскрепощенные. Может, и курили, кто их знает. Но так, чтобы взрослыми себя почувствовать. Полная тьма опустилась на лес. Почему так затянулось общение, одному Богу известно. Вдруг они услышали сдавленный вскрик. Будто бы ребенок крикнул. Значения не придали, только удивились. Звук повторился, насторожились, стали прислушиваться. Точно, где-то за подсобками стонал ребенок. Девушки всполошились. Трусихами они не были и к своим обязанностям относились ответственно. У Даши был с собой фонарик. Не разливать же вино в темноте. Кинулись на крик, сломя голову. Обогнули пустующие подсобки. Определили, что стон доносится из кустов за пределами лагеря. Бросились туда. Видно, не кричали по дороге, иначе преступник сразу бы ушел. Даша первой выскочила на маленькую полянку, осветила кусты. На земле лежало скрюченное тельце ребенка. Тут же показалось искаженное мужское лицо. Его осветили на несколько секунд. Хорошо запомнили. Вроде молодое, но не точно. Дружно подняли крик, даже не сообразив, что происходит. Злоумышленник пустился на утек. Пробился через кусты и был таков. Его не преследовали. На это смелости уже не хватило. Бросились к мальчишке. Слава богу, преступник не успел совершить злодеяние. Но был близок к этому. Мальчишку усыпили хлороформом. Но не так, чтобы он не мог стонать, чувствуя боль. Сначала ничего не поняли. Что такое педофилия, советская молодежь просто не знала. Мальца привели в чувство. Он плакал. Жаловался, что дядя сделал ему больно. Его оттащили в лагерь. Административный корпус встал на уши. Забегал персонал, вожатые. Вызвали из города Антонину. Она примчалась на рассвете. Тем же утром прибыла милиция. Мальчика звали Петя. Его совсем недавно приняли в пионеры. Маленький, робкий, немного тормозной. Он совершенно не помнил, что случилось. Спал уже. Захотел в туалет. Пошел в отхожее место. А оно на улице. Рядом с рукомойниками. Не дошел, кто-то напал сзади, зажал рот. Перед глазами все поплыло. Потащили куда-то, бросили на землю, стали делать больно. Петя и Волк, цинично пошутил кто-то из оперативников. Тем же утром приехали родители, увезли ребенка в город. Фамилия у них была, кажется, Осипенко. Мама затеяла скандал, но ей быстро заткнули рот. Шумиху не поднимали, пришло строгое указание от властных структур. Милиция работала, но без задора. С девушек сняли показания. Лицо преступника они запомнили отлично, описали его во всех подробностях. Милиция проверила всех мужчин в лагере. Ни один не подошел. Проверили жителей соседней деревни. Тоже никаких совпадений. Работали там на медне электрики. Чинили порванную проводку. И среди них злодей не оказалось. Девушки решительно качали головами. Сделали вывод, что преступник пришел со стороны. Мало ли откуда. Милиция проработала 2 дня. Ничего не выяснила. Дело замяли, чтобы не пугать общественность и не дискредитировать воспитательский состав. Мама у Пети работала медсестрой, папа – слесарем на заводе. Не такие уж и важные птицы. Тем более все живы, а психологическая травма у ребенка – дело житейское. В лагерь приняли нового сторожа, молодого и малопьющего. Этим все фактически и ограничилось. «И это все?» – недоверчиво спросил Алексей. «Все?» – кивнула Антонина. «Уж можете мне поверить. Милиция сделала свое дело. Ну, так они сказали. Дети толком ничего так и не поняли. С вожатыми и персоналом, включая меня, провели разъяснительную работу, чтобы не болтали языками. Я не могла понять, почему так быстро прекратили расследование. Но что я могла сделать? Вы лучше меня знаете, как у нас затыкают рты». Женщина смутилась, но Алексей сделал вид, что ничего не слышал. Впоследствии пару раз для вида приезжали оперативные работники. Вот как вы сегодня, что-то спрашивали, записывали. Потом перестали приезжать. Все успокоилось. Девушки доработали до конца смены, на большее и не договаривались. Ничего подобного за последующие годы не было. Жили спокойно, пока вы сегодня не напомнили об этом ужасном событии. «А с этой девушкой что?» Алексей ткнул в фото Анны Лучинской. «Не знаю такой», — покачала головой Антонина. «Нет, правда, не знаю». Она всмотрелась, пожала плечами. Что-то щелкнуло в голове. Еще не все встало на свои места, но движение шло. «Разрешите воспользоваться телефоном, Антонина?» «Да, конечно, Алексей. В город через 8-ку». В отделе никого не было. Разошлись работнички. Кот из дома, мыши в пляс. Чертыхнувшись, он набрал Лиду. Та отозвалась. «Зачастили вы что-то, Алексей Егорович. Хорошо, что муж в душе, а ребенок до сих пор гуляет. Это по работе», — перебил Разин. «Выяснили все, что я вам поручил». «Смотря что вы поручили, Алексей Егорович, где летом 72-го года проходила практику Анна Лучинская?» «Работала вожатой в пионерском лагере, Алексей Егорович. Практически весь июнь». Алексей недоуменно посмотрел на Антонину. Та не знала, о чем речь, молчала. «Лидия Александровна, это точно? Ошибки быть не может?» «Алексей Егорович, это документально подтвержденный факт». «Подожди, давай заново. 72-й год. Июнь месяц. Пионерский лагерь «Орленок-4». «Орленок-3», — поправила Лида. «Да ладно!» Снова щелкнуло в голове. Он поблагодарил, повесил трубку. «Антонина, «Орленок-3» далеко?» «Не очень, а что?» В глазах собеседницы заблестел интерес. «Можно доехать, но это в объезд по разбитой дороге. Можно дойти пешком напрямую через лес. 15 минут ходу. Тропа ведет прямо в их лагерь». Спустя минуту выяснился еще один интересный факт. Мужчин в соседних лагерях сотрудники милиции 7 лет назад не проверяли. Посчитали бессмысленным, а может, фантазии не хватило. Директор «Орленка-3» – пожилая женщина Алевтина Ильинична Малышева. Антонина ее хорошо знает. Порядочный человек, заслуженный работник народного образования. 7 лет назад она там точно директорствовала. На месте ли Алевтина Ильинична? «Почему бы нет?» «Позвоните ей, пожалуйста, Антонина», – взмолился Алексей. «Извинитесь от моего имени. Скажите, что через 20 минут я к ней прибегу». Он вышел через заднюю калитку и быстро пошел по освещенной лунным светом тропе. Деревья подступали к дорожке, касались головы густыми лапами. Иногда приходилось нагибаться. Лес вставал плотной стеной. Лишь иногда между деревьями серели разрывы. Здесь пролегала глухая низина. Справа осталась река, мостик через журчащие воды. В вышине переливались звезды. Лунный свет пробивался через ворохи лап. Было немного не по себе, но Антонина не обманула. Вскоре наметился просвет, деревья расступились, и впереди замаячила ограда пионерского лагеря. пожилая женщина ждала в беседке недалеко от входа. Впускать милицию в детское учреждение, видимо, не хотелось. Дети еще не улеглись, доносились крики, музыка. В беседке горел свет, лампочка с цоколем крепилась к потолку. «Простите уж, что так встречаю». Женщина куталась в шаль, к ночи похолодало. «Но сами должны понять. Антонина позвонила, попросила вам помочь. Даже не знаю, чем». Он покинул гостеприимное заведение через 15 минут. Снова шагал по тропе. Боялся сглазить, но, похоже, все вставало на свои места. Милейшая Алевтина Ильинична опознала девушку на фотографии. Не сразу, правда. Звали ее Анной, работала вожатой. Возможно, что и в 72-м году. Но точно работала одно лето. С ней еще парень был, вместе приехали, тоже вожатый. Пожениться хотели. Парень года на 3 постарше Анны. Вежливый такой. К своей девушке относился заботливо, с обязанностями справлялся. Постоянно их видели вместе. Они работали в одном отряде. И уехали из лагеря одновременно, когда закончилась смена. К сожалению, имени этого человека Алевтина Ильинична не помнила. А внешность? Внешность описала приблизительно, но большего и не требовалось. Знает ли она о страшных событиях в Орленке 4? Да, конечно, Антонина рассказала. Просто ужас. Но в ее учреждении такого не было и быть не может. Проверяла ли милиция Орленок 3? Даже не заглядывали. Да и незачем. Под управлением Алевтины Ильиничны трудятся порядочные, исключительно законопослушные люди. Милиция в тот раз допустила грубую халатность. Явись они в Орленок 3, и все бы закончилось 7 лет назад. А в 79-м все остались бы живы. Алексей спешил, раздвигал ветки. Тропа едва очерчивалась в полумгле. Деревья расступились, ели сменились соснами. Густел подлесок. Слева показался небольшой обрыв, оплетенный корнями. Ступать приходилось осторожно. Он почувствовал движение справа. Словно кто-то высунулся из-за ствола дерева. Точно не белка. Разин среагировал машинально, просто пригнулся. Прогремел выстрел. Вот это номер. Пуля просвистела рядом. Страх вцепился в горло. Кто же не боится, когда страшно? Левая нога куда-то провалилась, поплыла в пустоту. И чтобы ее не защемило в корнях, Алексей оттолкнулся правой и слетел с обрыва. Сгруппироваться не смог. Ударился плечом, покатился по земле, усеянной жухлыми иглами. Ноги натыкались на какие-то коряги. Преступник оказался не промах. Почуял опасность, выслеживал его и подгадал удобный момент. Боль в плече ошпарила. Выбила из головы последние мысли. Некто возник на тропе. Стал всматриваться. Не повезло, промахнулся. Стиснув зубы, Алексей привстал. Рука сунулась под пиджак в кобуру. Он выхватил табельный пистолет, передернул затвор. Прогремел второй выстрел. Пуля попала в ПМ, обожгла кисть. Конечность не пострадала, но пистолет из руки выбило. Алексей повалился на левый бок. Искры брызнули из глаз. Дело принимало скверный оборот. Он лежал на боку, подогнув левое колено. Правая нога оказалась вытянутой. Боль никак не могла утихнуть, все плясало перед глазами. Он практически не чувствовал своего тела, мог работать лишь ногами. И они работали. Правым носком он нащупал увесистую сучковатую корягу, стал перебирать носком по сучкам, пытаясь отыскать ее среднюю часть. Эта штука достигала в длину не меньше метра. Злоумышленник издал звук, похожий на злорадный смешок, спрыгнул с обрыва. Он подходил неспешно. Смакуя ситуацию, ничего не говорил. Он находился в 3 метрах и продолжал сокращать дистанцию, чтобы выстрелить наверняка. «А ведь убьет меня, выпутается», — ужалила мысль. «Только я знаю, кто он такой». До субъекта оставалось не больше 5 метров. Кажется, нашлось то самое место на коряге. Не сказать, что штука очень сбалансирована. И в тот момент, когда он уже кожей чувствовал вылетающую из ствола пулю, носком ботинка отправил корягу в полет, словно мяч в ворота противника. Не попасть, так хотя бы испугать. Но он попал. Кажется, в живот. Коряга вонзилась во что-то мягкое. Незнакомец выдохнул. От неожиданности выронил пистолет. Согнулся. Алексей уже летел, оттолкнувшись от земли. Он сбил противника с ног, навалился на него, стал бить. Но и тот не лежал без дела. Отбивался локтями, коленями. Больно засадил по бедру. Даже прокусил ключицу через ткань. Боль была ярчайшей, но сжался кулак. Алексей врезал преступнику в зубы, потом еще раз. Ответный удар пришелся по виску, но уже слабеющей конечностью. Голова закружилась, временно покинула реальность. Злоумышленник бросился к обрыву, стал на него карабкаться. Выиграть в честном поединке он уже не рассчитывал. Понял, что переоценил себя. Алексей нащупал корягу, так блестяще проявившую себя. Занес ее, ударил гада по спине. Тот взвыл, легнулся и попал в живот. Это было просто какое-то взаимное уничтожение. От боли потемнело в глазах, кислород перестал поступать в легкие. Алексей рухнул на колени, нащупал пистолет. Неважно чей, оба выпущены одним заводом. Вот и перелом в драке. Преступник понял, что проиграл. Взвыл нечеловеческим голосом, но вскарабкался наверх, перекатился через тропу. Когда капитан забрался на обрыв, тот убегал с такой прытью, словно перед этим пнул под зад спящего леопарда. «Вадим Александрович, куда же вы?» – прохрипел Алексей. «Остановитесь, все кончено!» Но преступник не собирался останавливаться. Он падал, бежал, снова падал. Алексей перешел на бег, сообразив, что тот спешит к реке. Водная артерия совсем рядом, за деревьями. Тоже упал, ударился виском о ствол вековой сосны. Голова зазвенела, сознание чуть не выбило. Кое-как встал, пошел на полусогнутых. Берег был пологий, без препятствий. Когда капитан спустился к воде, преступник, тяжело загребая, уже отдалился метров на 15. Чернела только его голова. Вот же чипай хренов. Пускаться вдогонку не было сил. Это по меньшей мере смешно. Капитан поднял пистолет. Рука дрожала, пришлось помочь другой, чтобы установить прицел. Голова отдалялась. Тонуть этот подонок не собирался. Шансов проплыть оставшиеся метры у него было больше, чем достаточно. В принципе, Разин мог попасть, пусть и не с первого выстрела. Палец уже вжимал спусковой крючок. Но он передумал. Отправит на дно, и никто не узнает, что он еще натворил. Алексей опустил пистолет. Хмуро проследил, как преступник выбирается на сушу, карабкаясь по глиняному откосу. Не беда, теперь никуда не денется, да еще в таком виде. Ноги понесли в обратный путь. Предстояло отыскать второй пистолет, а потом добраться до ближайшего телефона. Антонина ахнула, когда он в неприглядном виде ввалился в комнату. Хорошо, что другие его не видели. Охрана пионерского лагеря на должной высоте. «На кого вы похожи, Алексей?» Директриса прижала руку к груди. «Вы повстречали в лесу доисторическое чудовище?» «Этот негодяй был хуже целого выводка доисторических чудовищ!» Разин бросился к телефону, позвонил дежурному. «Всех свистать наверх! Объявить в розыск гражданина Лучинского Вадима Александровича, лично совершившего все убийства, а также покушавшегося на жизни трех сотрудников уголовного розыска!» «Про себя любимого тоже не забыл! Подключить милицию нового поселка, Бердска, всех окрестных деревень! Преступник измотан, избит!» «Обезоружен, но представляет опасность. При задержании будет сопротивляться». Алексей бросил трубку и рухнул на стул. Смутно помнил, как чуткая Антонина отвела его на кушетку в соседнюю комнату. Долго рылась в аптечке, что-то мазала, бинтовала, сняла зачем-то с него рубашку. Все это было как в тумане. Затем стащила с него ботинки, укрыла казенным покрывалом. «Спите, Алексей. И до утра ни звука. Вы сделали все, что могли». Он не помнил, как отключился, это был предел. Наутро его подняли, заставили влезть в какую-то незнакомую рубашку, подвели к зеркалу. За окном играла пионерская зорька, трубил горн, орали дети, пионеры юные. «Вид бесподобный, Алексей, но хоть не шатаетесь», — констатировала жалостливая директриса. «Боюсь, не смогу вас отпустить в таком виде. Хотите, отвезу вас в город на вашей же машине?» «Спасибо, Антонина, сам доберусь». «Вы так добры». «Ну, смотрите, я предупредила». «Приезжайте еще, Алексей. Просто так, без причины. Буду рада вас видеть. Вы, наверное, не обратили внимания, какие здесь живописные места и какой целебный воздух?» «Обратил, Антонина. Еще как обратил. Знаете, я немного вышел из пионерского возраста. Но спасибо за приглашение, я подумаю». Она смотрела с такой жалостью, словно не хотела его отпускать. И кольцо на безымянном пальце ее правой руки почему-то отсутствовало. До города он добрался на автопилоте. Работу проигнорировал, отправился домой, где снова спал, но уже под присмотром другой женщины. «Странное дело», — бухтела Валентина, придирчиво осматривая его. «Не могу избавиться от мысли, что первую помощь тебе оказывала женщина. чувствуется ее рука. И это вызывает ряд вопросов. «Лежи, ничего слушать не хочу. Мы же не муж и жена». Сотрудника следственного отдела, вдовца Анны Лучинской, взяли лишь утром следующего дня. Две ночи он отсиживался в какой-то берлоге. Своровал сохнущую одежду и забрался в кузов грузовика, идущего в соседнюю область. Его засек бдительный сторож автобазы. Позвонил в милицию. Машину заблокировали двумя мотоциклами в чистом поле. Полностью деморализованный, Лучинский не оказал сопротивления. Его доставили в следственный изолятор Ленинского района, поместили под замок. Алексей лично допрашивал убийцу. Тот сидел на табурете, сникший, с пустыми глазами, вяло отвечал на вопросы. Капитана преследовало чувство годливости. Он не мог спокойно смотреть на этого человека. Да и вряд ли это был человек. Так, подобие. Но Разин терпел, задавал вопросы, записывал показания, вел себя подчеркнуто вежливо, хотя изнемогал от желания разбить голову этого существа о батарею. «Женщины Лучинского никогда не интересовали», рассказывал он на следующий день собравшимся в отделе сотрудникам. Присутствовали все, кроме Варламова и студента. Его врачи обещали выписать только на следующий день. С 17 лет он обнаружил в себе нездоровую тягу к маленьким детям. И чем меньше, тем сильнее она была. Но приходилось соответствовать. Окончил школу, сходил в армию, учился в юридическом институте, где познакомился с Анной, которая в то время носила фамилию Коломиец. Когда та решила летом податься в пионерский лагерь, напросился с ней, дескать, не могу без тебя, буду скучать. Детей люблю, просто страсть. И был нормальным, кстати, вожатым, считался даже добреньким. Однажды ночью душа не выдержала, вооружился хлороформом, который свистнул из медпункта еще в городе, пробрался в соседний пионерский лагерь, где выкрал первого попавшегося пацана, идущего по нужде. В своем лагере гадить не собирался, чтобы не раскусили. «Не могу представить, что у этого животного было в мозгах», передернув плечами, пробормотала Лида. «Я тоже не могу». Но, говорит, трясло, как эпилептика, еле сдерживался. Анна понять не могла, что с ним, не температурит ли. Усыпил ребенка хлороформом, принес на поляну. Но надругаться не удалось. Храбрые девчата-вожатые проявили бдительность, спугнули извращенца, да еще и портрет его срисовали. Перепугался до смерти, вернулся в свой лагерь. Никто не видел, как он отлучался. Трясся от страха, что придет милиция и арестует. Сказался больным, лег в медпункт. Был готов рвануть через лес при первой же опасности, даже сумку собрал и под кровать спрятал. Но обошлось. Опера оказались ленивыми. В соседний лагерь не пошли, и этот упырь просто плясал от счастья. Анну, возможно, что-то смутило в поведении возлюбленного, но она не придала значения. Хороший был артист, не отнять. Поженились, создали ячейку общества. Оба теперь работали в прокуратуре, хотя и в разных районах. Лучинский считался перспективным сотрудником следственного отдела. Быстро шел в гору. И все бы ничего, но 7 лет спустя Катя Ермолова увидела этого упыря в очереди в универсаме. Город-то маленький, всего 1,5 миллиона жителей. Катя обомлела, и Лучинский это заметил. Да, он изменился за 7 лет, но не кардинально. В ту ночь девушки хорошо его рассмотрели. «Поражаюсь, почему менты в 72-м не составили его фоторобот?» – проворчал Шабанов. «Ведь все втроем его видели». «Не все такие трудолюбивые и ответственные, как мы, Дениска. В общем, Ермолова обомлела, а Лучинский поспешил ретироваться и проследил за ней до дома. Лица девушек он знал. Уже будучи при должности, взял из архива это дело, изучил. А там фотографии, имена, фамилии. Катя 2 дня ходила на нервах, колебалась, но в милицию не сообщала. Кого они будут искать?» Тут и созрел безумный план. Ведь кто его видел в ту ночь? Только эти трое. Избавиться от всех, и нет проблем, можно жить спокойно. Он не знал, общаются ли между собой эти девчонки. Решил выдать свои деяния за творчество серийного убийцы. И пусть ищут ветра в поле. Схожий почерк, одно и то же орудие. Жертвы никак не связаны друг с другом. Вечерами следил за своими будущими жертвами. Похитил Екатерину из-под носа Ходосевича. Убил на трассе, сбросил в канаву. Позвонил Даше Шмелевой, дождавшись, пока Байчук свалит на работу, а фактически к любовнице. Хрипло представился ее двоюродным братом, отсидевшим за хулиганку на зоне. Брат действительно отсидел. Только Даше он не звонил и общаться не планировал. Лучинский предложил ей встретиться у реки. Даша побежала, потому что братьями не разбрасываются, даже двоюродными. Дальше все понятно. Убийство совершал однотипно, маскируясь под маньяка. Супруга, видимо, что-то заподозрила. Она помнила то давнее дело. Прокурор, как-никак. Но никогда не связывала его со своим мужем. А тут сопоставила одно с другим и ужаснулась. До чего все гладко. И поведение Вадима в семье, видимо, не было идеальным. Но сомневалась, решила поговорить с суженым. Чем это закончилось, мы знаем. Убивал он ее без жалости. Все равно надоело. Изобразил картинку, как в прошлых двух случаях. Красиво разыграл обморок при виде мертвой жены. Даже врачи поверили. Галина, соседка, с которой разговаривал Виталик, засекла его ночью. Он тоже ее засек. Обошел вокруг дома, вогнав девушку в панику. Но вторгаться не рискнул. Галина реально той ночью рисковала жизнью. Женщину-администратора гостиницы в Бердске он просто подкупил. И та сказала, что Лучинский приехал в Бердск в начале 11-го. Пошла на это, потому что сама не без греха. Об измене Анны со Светличным он, кстати, не знал. О том, что Анна беременна, тем более. Явно не от него. Интимной близости у супругов не было уже несколько месяцев. Возможно, разводиться с ним хотела, раз не стала делать аборт. Разобравшись с женой, взялся за последнюю жертву, Дунчану. Евгения успела набрать милицию, выкрикнуть, что знает убийцу. «Лучше бы имя его выкрикнула», — проворчал Крюгер. «Она его не знала», — резонно возразила Островой. «А, ну да». «Все понятно с этим ублюдком», — сказала Лида. «Одно вызывает вопрос. Вот жил, скрывая от всех свою мерзкую сущность. Но ведь тянуло к детям, разве нет? Натуру ведь не задушишь? Как выкручивался из положения?» «А об этом мы поговорим после следующего допроса», — сказал Алексей. Следующий разговор состоялся через сутки, после обстоятельного доклада полковнику Сергееву. Лучинский полностью раскололся. Не было смысла держать все в себе. Высшую меру он заслужил в любом случае. Может быть, рассчитывал, что экспертиза признает его невменяемым. Задушить натуру действительно было невозможно. Спасали командировки, в которые он ездил довольно часто. Та же схема – не гадить по месту проживания. Детей он подбирал на дороге. Усыплял и увозил в лес. Кого-то забирал в безлюдных местах. Одних заманивал хитростью, других – хлороформом. Обожал дорожки мимо свалок и пустырей, по которым дети возвращаются из школы. Увозил в безлюдные места, затыкал рты, насиловал, убивал. С телами обходился по-разному. Одних выбрасывал, других закапывал. Некоторых впоследствии находили, другие так и остались пропавшими без вести. За 5 последних лет 12 эпизодов. Никто не спасся. 2 случая в Тюменской области. Мальчик и девочка 7 лет. 3 случая под Томском. 2 в Красноярске. Убивал в Бийске, в Рубцовске, в Иркутске. Делал дело и закрывал командировку, выполнив служебное задание. На какое-то время душа успокаивалась. Потом опять начинался зуд, как у наркомана. «Хоть не верь во все это», — прошептала Лида. «Не знаю, мужики, просто слов нет. Я же говорил, что это маньяк», — поднял голову практикант Виталик. «Его вчера торжественно выписали из больницы, а сегодня он, бледный как моль, явился на работу. Но, может, слегка ошибся с классификацией серийного убийцы. Они ведь всякие бывают: зоофилы, некрофилы, педофилы». «Виталик, заткнись!» — взмолилась Лида. «Ты умный парень, во многом нам помог, но...» «Просто заткнись!» Ссор из избы не выносили. Причастность работника органов к массовым убийствам тщательно засекретили. Трепаться запретили, особенно Виталику, под угрозой безжалостных репрессий, как минимум отчисления из института. Майор Варламов продолжал изнашивать больничную пижаму, но уже приходил в себя. Что-то ел, разговаривал. Перспективы возвращения на работу оставались туманными. «Ладно», — вздыхали сотрудники, — «переживем. У нас уже есть начальник отдела, вроде неплохой. Посмотрим, не зазнается ли». Через пару дней опера закончили работу, дело передали следователям. «Надеюсь, не развалят», — выразил общую надежду подполковник Сергеев. Дома было мрачно. неуютно. Оживали призраки, выстраивались в очередь, смотрели с укором, как будто это он их убил. «О чем задумался?» — спросила Валентина, входя в квартиру со сковородкой горячих голубцов. Он оглядел ее ладную фигуру, распущенные волосы, глаза, в которых было поровну печали и иронии, и подумал зачем-то. «Может, детей завести?»